Минимуму миссис Браннер знает о существовании материалов, компрометирующих, если не ее, то ее сына или дочь, или брата, а может быть и ее покойного мужа, и боится, что ФБР раскопает их. Она прекрасно понимает, что просто докучать ей ФБР не будет. Оно ищет нечто поважнее, что может причинить ей крупные неприятности и тем самым серьезно ослабить влияние разосланной ею книги. $100,000 для нее пустяки. Я снова положил ногу на ногу. Вот что бы я сказал в ответ на ваш гипотетический вопрос. «Последняя часть неуместна», — проворчал Вульф. «А я часто говорю неуместные вещи. Это путает людей. Ты без конца болтаешь ногами. Их это тоже путает? Вздор. Ты нервничаешь, и это неудивительно. Я думал, что знаю тебя, Арчи, но твое сегодняшнее поведение для меня новость. Ничего тут нового нет, всего лишь чутье. Чутье побитой собаки. Ты ногами-то болтаешь, потому что поджал хвост. Если разобраться, ты вот что сказал. Мне поручают работу и дают самый крупный аванс за всю мою жизнь, без всяких ограничений расходов по делу и суммы окончательного вознаграждения. Но я должен отказаться от этого предложения. Я должен отказаться не потому, что поручение трудное, возможно, даже невыполнимое. Я успешно выполнял многие поручения, вначале казавшиеся безнадежными. А потому, что могу обидеть этим определенного человека и возглавляемое им учреждение, за что он отомстит мне. Я должен отказаться, потому что боюсь взяться за эту работу. Я предпочту подчиниться угрозе, вместо того, чтобы я вовсе так не говорил. Но имел в виду именно это. Ты терроризирован, ты запуган. Я согласен, что основания для этого у тебя есть. Многие весьма высокопоставленные лица по тем же причинам не делают того, что должны делать.